Мы постарели, теперь мы взрослые. И сделаемся такими же гнусными, как все они. Не говори столько, Франсуаза, перестань, отдохни. Гнусными, именно гнусными. Другого слова я не нахожу. Неужели нельзя взрослеть и оставаться чистым? Я была уверена, что не испачкаюсь в этой грязи. Я любила одного студента, Патрика, ты его не знаешь. Хотя нет, ты видел его на той вечеринке. Через 5 лет, когда мы закончим учебу, я собиралась выйти за него замуж, и вот завтра я скажу ему. Я должна сказать ему правду, грязную правду. «Значит, ты была влюблена, и я ничего не знал?» — удивился Жан-Марк. «Невероятно!» «Он мне нравился, но, видно, я его не любила по-настоящему, раз пошла к Козлову». Франсуаза ссутулилась, понурив голову. Не зная, что делать, как утешить сестру в ее первом женском горе, Жан-Марк стал тихонько гладить ее волосы. Его рука ласково скользила по склоненной голове сестры, по ее пылающей щеке. «Нехорошо с тобой», — тихо сказала она. Они долго молчали. Потом Жан-Марк осторожно отстранился и, спросив, можно я закурю, взял сигарету. Запах дыма наполнил комнату. Франсуаза снова подумала о Козлове. Может быть, он уже проснулся, ищет ее, беспокоится. Нежность к нему вновь захлестнула Франсуазу. Подняв голову, она увидела, что Жан-Марк стоит перед ней босой, засунув руки в карманы халата. «Бедняжка моя», — сказал он с грустной улыбкой, — «вот уж действительно, мы с тобой и 3 шагов не сделаем, не расквасив себе носа». Последние слова он произнес с авернским акцентом, так говорила когда-то их старая няня Альбертина. Франсуаза кивнула головой. Это воспоминание детства было как пароль. И хотя в горле у нее еще стоял комок, и на сердце было тяжело, Франсуаза немного успокоилась. Собственная исповедь и отрезвила ее, и притупила остроту горя. «Папа и Кароль, должно быть, волнуются, что ты не ночевала дома», — заметил Жан-Марк. «Не беспокойся, я предупредила Кароль, что останусь у мамы». «Но теперь-то ты вернешься?» Франсуаза покачала головой. «Нет, не смогу. Я ненавижу Кароль. Жить рядом с ней и папой выше моих сил, особенно сейчас». Жан-Марк встревожился. «Послушай, Франсуаза, ты не можешь так поступить. Ты обязательно должна вернуться домой, иначе не миновать скандала, начнутся бесконечные расспросы». Он, конечно, боялся, что неуместный бунт сестры поставит под угрозу его отношения с Кароль. «Милый Жан-Марк, как он был жалок! И как они в этом походили друг на друга! Не волнуйся, — сказала она, — я перееду к матери». Франсуаза и сама не знала, когда эта мысль пришла ей в голову. Но, высказав ее, она обрадовалась, как это бывает, когда после бесплодных поисков вдруг случайно находишь выход из трудного положения. Все прояснилось, на душе стало легче. «Папа ни за что не согласится», — сказал Жан-Марк. «Согласится. Кароль его уговорит. Это настолько устроит ее, что хотя бы раз она будет на моей стороне». Жан-Марк наморщил лоб и нерешительно проговорил. «Кстати, насчет Кароль, ты плохо ее знаешь. Она вовсе не такая, как ты думаешь». Встав, Франсуаза поцеловала брата. Среди полного крушения у нее оставалась только эта надежная, проверенная временем привязанность, уходящая корнями в далекое детство. Жан-Марк взглянул на часы. «Черт, уже без 28, а у меня лекция в 8:30. Я едва успею собраться». «Ничего, если я еще немного здесь побуду?» — спросила она. «Конечно, отдыхай. Я вернусь в 11:30. Хочешь, позавтракаем вместе?» «Нет, Жан-Марк, я должна пойти к маме и позавтракаю у нее». «Так когда же я тебя увижу?» «Может быть, 5:00?» Он поморщился. «Нет, сегодня не выйдет, я занимаюсь с товарищем».